Винзи. Кассета пятая, сторона вторая. «Я бы очень хотел вначале пойти в церковь», — неуверенно начал он. «Ведь сегодня воскресенье, мы должны сходить туда». Не возражая, маленькая компания направилась в город. В большой старой церкви было очень тихо, так как служение давно закончилось. В торжественном полумраке дети, как завороженные, тихонько ступая, вошли и сели рядом со своими родителями. Винзи опустил голову, закрыл глаза. Что-то происходило с ним, что-то тревожило, и в этой тишине ему хотелось разобраться в себе. Вдруг отчетливо зазвучали в памяти слова пастора, которые он слышал в те далекие годы. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Эти слова, казалось, так громко звучали в этом пустом зале и так ясно теперь предстали перед ним. «Какая польза человеку?» Что из того, что он имеет все, старается и работать изо дня в день? «Какая польза человеку!» Он вспомнил молитву матери и слова наставления и просьбы ее не забывать, что все это создал Господь, а душе своей повредит. Опять отозвалось в его сердце: «Господи, возможно ли для меня прощение?» Позвал он сердечно. «Можешь ли ты вернуть мне тот мир, который я имел раньше? Я ничего больше не хочу!» Неожиданно заиграл орган, и богатые, сильные звуки наполнили пустое здание. Казалось, что все небесные жители запели гимн хвалы и радости для всего мира. Стефали тихонько вскрикнула и страстно потянула мать за рукав. «Это Винзи, мама!» — сказала она в сильном волнении. Мать узнала кудрявую головку своего сына при первом же взгляде в сторону органа. Это так удивило и переполнило ее, что она едва могла удержаться от громких всхлипываний. Она хотела, чтобы муж разделил ее глубокие чувства. Тихонько коснувшись его руки, она шепнула: «Винзи, это Винзи!» Он не ответил и даже не поднял головы, не желая показать своего состояния. Музыка неожиданно изменилась. Из тихой, простой, она вдруг перешла в трагический вопль, как будто целый хор отчаявшегося творения был повергнут в горькое раскаяние. Достигнув самой высокой точки отчаяния, музыка сменилась смирением и страстной мольбой о помощи и милосердии. В этот самый момент небо, казалось, открылось, и чистое, мелодичное пение ангелов возвестило с небес чудную весть о любви и непрестанной радости. В середине пения ангельского хора звонкий голос вдруг живо зазвучал и наполнил церковь словами: «Божий взор на всех взирает». Джосс, услышав звуки так хорошо знакомой песни, но намного величественнее и вдохновеннее, чем он мог представить, был подхвачен и унесен вдаль. В конце, где он всегда вступал вместе с хором, он не мог удержаться от страстного желания спеть свои слова вместе с хором ангелов. Когда последние звуки замерли, в церкви воцарилась глубокая тишина. Через некоторое время оба джентльмена поднялись. Винзи с леса тоже встал. Он должен был постоянно вытирать глаза, так как слезы застилали их. «Как ты могла такому поверить?» — сказал он жене хриплым голосом в ответ на то, что она ему прошептала. «Никто не может мне доказать, что это был Винзи». Мистер Дерик тут же оказался позади него. «Мистер Леса», — сказал он, похлопывая его по плечу, — «мы не должны ничему верить до тех пор, пока не подойдем к органу и не убедимся сами». «Конечно же, играть он может, это видно, Удовлетворенно сказал мистер Сарнау. «Как тебе понравилось, Алида?» «Ах, это было так замечательно, что я бы хотела, чтобы оно еще не кончилось!» «Пойдем, пойдем поближе. Мне очень хочется посмотреть, кто играл». И, взяв дочь за руку, мистер Сарнау последовал за остальными к органу. Мистер Дель Рик быстро прошел вперед, и до того еще, как подошли остальные, та же самая радостная мелодия приветствовала их опять. Винзенс Лес остановился при входе, как вкопанный. За органом на самом деле сидел его кудрявый мальчик. Во время его игры отец мог практически видеть, как он производит эти волнующие мелодии. Ничто теперь не поможет, и он немедленно вытер опять глаза. Винди затих, и его мать наконец отпустила руку в Стефели. Девочка бросилась к своему брату и нежно прижалась к нему. За ней подошел отец с мистером Дельрик. «Мистер Леса, — сказал он, — ваш сын играет вам песню о милосердии. Я надеюсь, что вы также будете милостивым и простите ему то, что он не хочет стать фермером». Леса схватил сына за руку. «Больше, чем это! Даже больше! Винзи!» — наконец сказал он после большой борьбы, чтобы сдержать себя. «Ты принес родителям настоящее счастье, а совсем не то, что я о тебе думал. Я никогда не думал, что такое может случиться. Я никогда не подозревал об этом. Когда я раньше приезжал в Фрейбург, быв еще мальчиком, и слышал этот орган, я думал, что люди, которые на нем играют, были совершенно иными творениями, а не простыми людьми, как каждый из нас. Ты должен быть очень благодарен мистеру Дельрик, мой мальчик, потому что ему мы обязаны всем. Он нашел для тебя путь и сделал его возможным». «Не я, мистер Леса, не я!» – запротестовал мистер Дельрик. «Петр Силванус, тот, который обнаружил, что заложено в Винзи, и который знал, что нужно с ним сделать. Благодарите его!» «А больше всего Бог, который одарил его таким талантом. Вы должны также знать сразу же, что Винзи не терял время на никчемное искусство. Он уже имеет приглашение из Дрезденской церкви играть там каждое воскресенье. Я думаю, что вы одобряете это, мистер Леса. В то же самое время он сможет продолжать учиться, и я думаю, что чем дольше, тем лучше. Я думаю, что вы согласитесь оставить его еще на несколько лет со мной». «Все, что вы считаете разумным, сэр», — без всякого замешательства ответил Леса, совершенно убежденный в том, что его планы и планы мистера Дельрик будут в совершенном согласии. Винзису Леса было приятно, что его друг все это время молчал о Винзи до тех пор, пока не смог действительно доказать его способности. Для Винзи был один сюрприз за другим. Когда Джосс неожиданно вышел и подошел к нему, Винзи приветствовал своего старого друга с величайшей радостью. «Так это был ты!» — воскликнул он. «Я слышал твое пение в церкви внизу и почти расстроился. Я старался понять и думал снова и снова, кто знает нашу песню и имеет такой же голос, как Джосс. Но я думал, что это невозможно, чтобы ты был здесь. И вот ты собственной персоной!» С большим удивлением он приветствовал Алиду, Хьюга и мистера Сарнау. Алиде хотелось так о многом поговорить с Винзи, о их прошлом и будущем, что мистер Сарнау решил, что лучше всего объявить. Время обеда уже настало. А там могут быть продолжены все их разговоры. Как ни сопротивлялся мистер Леса, его все же доставили на обед в гостиницу Зохрингер, где никогда в жизни он еще не был. К сожалению, час прощания пришел очень быстро. «Вы не знаете, за что я вас должен благодарить», — сказал мистер Сарнау, обращаясь к Винзенслесу на прощание. «Мой сын, который никогда не проявлял даже малейшего интереса ни к одному занятию, только что сказал мне, что он решил стать земледельцем. Уже выбрав управляющего в своем хозяйстве, он настаивает, чтобы всех коров мы получили от вас. Он говорит, что у вас самое лучшее, что можно найти, и он знает все о породе. Моя дочь уже целый год боролась против занятий с музыкой, и, несмотря на все мои уговоры, ни разу не открыла пианино. Теперь она заявила, что это самое заветное желание ее – заняться музыкой снова. Услышав такую прекрасную игру своего бывшего ученика, она загрелась желанием заниматься изо всех сил и достичь его искусства. Я говорю это совершенно серьезно, мистер Леса, когда выражаю благодарность за все, чему мои дети научились в вашем доме. Все это гораздо больше, чем я могу выразить. Я бы хотел доказать это. Вы когда-нибудь думали побывать в Гамбурге, мистер Леса? Нет, не мечтал, честно сказал Леса. Но мы рады, если дети что-то почерпнули полезное. Нам было приятно быть с ними и рады, если они приедут опять. Мистер Сарнау особенно сердечно пожал руку госпожи Леса, потому что дети рассказали ему так много о ней, и он знал, что она была для них настоящей матерью. «Позволите ли вы детям приехать еще?» – искренне спросил он. «Я буду очень несчастной, если они не приедут на следующее лето», — сказала она наполовину печально, наполовину радостно. «И я буду с нетерпением ожидать их каждое лето». При расставании с мистером Леса мистер Тельрик сказал ему, что они еще встретятся, так как он планирует провести каникулы в Винзе в Льюке. Но прежде всего они намерены отправиться в Симплон, чтобы показать Петру Силванус прогресс его ученика. Если отец не возражает, то он возьмет с собой Винси. Леса ответил, что мистер Делрик свободен делать все, что считает разумным. Винси стоял позади него, слушал, затаив дыхание. Что сказал отец? Как он мог, когда он запретил ему так определенно и категорически, что он никогда больше не пойдет в горы? Желая знать правду, он робко переспросил. «Папа, это правда, что я могу пойти в горы с мистером Делрик?» «Ты можешь делать все, что скажет тебе мистер Делрик», — ответил отец. Глаза Винзи заблестели от восторга. «Он вернется в горы через несколько дней и увидит тех, которых так сильно полюбил. Он сможет поблагодарить Петра Силванус, так как впервые понимал, как он должен быть ему благодарен». И вот все расстались. Дети никак не могли закончить прощаться. Всякий раз, когда они хотели кончать, все начиналось снова. Но настроение у всех было прекрасное. Все были уверены, что на следующее лето они опять встретятся. На этот раз Винзи будет с ними, так как мистер Делрик пообещал приехать с ним в начале каникул. Но мистер Сарнау отправился по направлению Басли. Винзи слез в сторону Булли, где был его отцовский дом. Мистер Генрик и госпожа Леса с детьми отправились в сторону Лаусанни, на Женевское озеро. Там они провели ночь с намерением прибыть домой как можно раньше на следующее утро. На следующий день вечером Винзи пошел наверх вместе с матерью. Когда они зашли в его маленькую комнатку, он сказал ей: «Ах, мама, как хорошо снова быть дома! Пожалуйста, зайди ко мне и пожелай мне спокойной ночи, как ты это делала раньше!» Прежде чем лечь спать, в эту ночь Стефали выскочила на улицу, как будто кого-то ища. Как она и предполагала, мистер Делрик сидел на скамейке под ореховым деревом. «Мистер Делрик, когда вы пойдете в горы, не могли бы вы передать кому-то мои слова?» — спросила она, как только подошла поближе. Когда он выразил свою готовность исполнить ее поручение, она сказала: «Пожалуйста, скажите дяде Лоренцу, что Джоз еще не может идти домой. Он обещал оставить его здесь до тех пор, пока папа не отошлет его обратно. А я знаю, что он никогда этого не сделает». Мистер Делрик заверил ее, что обязательно передаст ее просьбу. Он не мог не улыбнуться про себя, как похожи были три просьбы, которые он должен был передать. Мистер Леса просил своего брата Лоренцо оставит Джоса с ним, если возможно, так как он не сможет жить без него. Через несколько минут появился Джос и очень просил, чтобы передать его отцу, что он не может сейчас возвратиться домой. До зимы еще так много нужно сделать, а потом и весна скоро. Работа в этом году не успеет закончиться, как уже нужно будет начинать следующий год. Его дядю Винзис нельзя оставлять одного, так как теперь решено, что Винси не будет жить дома. Мистер Дедрих подумал про себя с улыбкой, что бедный Лоренц не в состоянии будет противостать этой тройной просьбе, особенно после своего твердого обещания. Госпожа Леса вошла в комнату Винзи и села на краешек его кровати. Непроизвольно она вернулась назад к тому ужасному вечеру, когда Винзи должен был уйти из дома в Симплон. Впервые после его возвращения они опять остались наедине. Он рассказал все, что наполняло его сердце, о его жизни в Дрездене. Он не писал, потому что отец сказал, что это ни к чему. Он не в состоянии был описать отцовскую доброту и внимательность к нему мистера Дельрик. Винзи было позволено многому научиться, особенно музыке. Один замечательный преподаватель учил его играть на органе, другой рассказывал ему о законах музыки. От него он научился понимать ее и все ее чудеса. Этот урок особенно был интересным для него, и каждый раз он ожидал его с большим нетерпением. «Но мои уроки на органе были, конечно же, лучше», — добавил он. «Ах, мама, я никогда не знал, что можно ожидать и хотеть чего-то так сильно! Каждый раз это было для меня как настоящий пир!» С безграничным счастьем мать смотрела в лучистые глаза своего мальчика. «А разве жить с мистером Дельрик не представляет для тебя частичку твоего счастья? Наверное, это замечательно – приходить в его дом и проводить с ним столько времени?» – спросила она. «Да, и это не маленькая частичка!» – воскликнул он. «Я так рад, что ты знаешь его! А то бы ты не могла себе представить, какой он добрый, заботливый и такой внимательный! Все в его доме так внимательны ко мне! Госпожа Винникен, его экономка, которая заведует абсолютно всем, относится ко мне так, словно она моя бабушка». Фридрих, мясник, и Мими, служанка, оба поджидают меня и не позволяют мне ничего делать, а все из-за того, что они все любят слушать, когда я играю на органе. Госпожа Винникен говорит, что мистер Дельрик опять стал радостным с тех пор, как я стал играть. Он потерял всю свою семью и с тех пор был очень печальным. В большой комнате у него стоит маленький орган, и каждый вечер мистер Дерик просит меня, чтобы я поиграл ему. Иногда мы даже не можем остановиться. Теперь ты знаешь все о моей жизни в Дрездене, но я не могу даже выразить, как сильно я хочу побывать в моей маленькой спальне на сеновале в горах под ночными звездами». «Винзи?» – спросила мать. «А ты когда-нибудь благодарил Бога за все благословения, которые Он послал тебе? Понимаешь ли ты, что это Он дал тебе все это?» «Да, мамочка», – с жаром сказал он, честно смотря ей в глаза. «Я никогда не забуду, как я боялся и переживал. Иногда по вечерам мы поем гимны, которые ты меня учила. Но теперь они звучат для меня совершенно иначе. Раньше я наслаждался только мелодией, но теперь я благодарю и прославляю Бога из глубины моего сердца». «Если ты когда-нибудь попадешь в трудную ситуацию, Винзи, — продолжала мать, — ты должен помнить, что Бог всегда все делает нам во благо, если мы боимся зла. Когда я сидела на этой кровати, прежде чем ты ушел из дома в первый раз, то в своей близорукости хотела сделать все возможное, чтобы удержать тебя дома. Но посмотри, Это путешествие оказалось началом к твоему великому счастью. Винди слушал очень внимательно. «То же самое было и со мной», — сказал он. «Я думал, что это самое ужасное, что только может со мной случиться. Но получилось все наоборот. Я всегда буду помнить это, мама». В Слове Божьем сказано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Когда мать оставила спальню Винзи после горячей молитвы и сердечного пожелания спокойной ночи, сердце ее было наполнено благодарностью и блаженством. Сложив руки, она опять вознесла молитву благодарности к небесам. Какое благословение Господь послал ей и ее домашним! Сокровенные мечты ее мальчика исполнились, и его будущее было так ясно перед ним. Отец не только согласился, но просто доволен им. Он не презирает больше Винзи, потому что понял, что он может даже гордиться им, и он не скрывал этого. Это можно было прочесть его взгляде. Винзи довольно долго не был дома и жил в совершенно другом окружении. Он многому научился, но остался таким же ласковым и простым, как был и до того, как уходил из дома. Матери это особенно было приятно, и она снова вознесла сердечную молитву к Богу, чтобы сохранил его верным и чистым на всех путях его предстоящей жизни. Скоро вернется Винзенс, и жизнь их будет единым целым, так как ничто их больше не разделяет.